Глава 13. Мия. «Что?» Ниэль неверяще посмотрел на Мию. «Я беременна», — повторила Мия, несколько раз вдохнув и выдохнув. «Но...» — Ниэль растерялся. «Как же церемония? Ему же нужен был какой-то ритуал». «Принц провел его перед нападением на город демонов». Мия постаралась взять себя в руки. Все это время она упорно гнала от себя мысли о произошедшем, но сейчас накопившееся нахлынуло скопом. «Я ношу в себе его сильнейшего наследника. У него будут гены демонической и божественной расы. В будущем он станет правителем демонов». «Я не успел». Ниэль закрыл глаза, сжал челюсти. «Ты не виноват». Мия погладила брата по плечу. Ее руки дрожали. «Ты вытащил меня из города демонов. Это уже чудо. Не вини себя». «Давай удалим плод». Ниэль перехватил левую руку Мии и с теплом посмотрел на нее, стараясь безмолвно дать ей понять, что примет любой выбор. «Прошло совсем немного времени. Зачем тебе рожать?» «Я...» Мия закусила губу. «Принц сказал, что если ребенок умрет, умру и я. Я чувствую эту связь». Ниэль потер лицо. «Почему? Почему все всегда так сложно?» Чувство вины сжигало его изнутри. «В городе демонов мне многое рассказали. Голос Мии выровнялся, стал холодным и выверенным. Нужно питаться едой с высокой концентрацией энергии. Если я не утолю голод плода, он начнет вытягивать полезные вещества из моего тела. И чем больше срок, тем лучше должна быть еда». «С этим я помогу». Ниэль устало откинулся на спинку стула. «Нужно продержаться 9 месяцев, это не так долго». 3 года», – перебила Мия. «Во мне необычный человеческий ребенок». Ниэль закрыл глаза. 3 года. «Тебе нельзя показываться храмом. Они не позволят родиться ребенку, особенно после недавнего поражения. Или я не прав?» Ниэль посмотрел на Мию. «Или убьют, или после родов заберут ребенка и воспитают его как убийцу демонов. Но я в любом случае осквернена, и этого не исправить». Из ее глаз покатились слезы. У Ниэля внутри все сдавило, когда самообладание сестры рухнуло, но она глубоко вздохнула и через пару мгновений вернула себе хладнокровие. «Я хочу сама решать, что делать с ребенком», — вдруг заявила она. «Никто не имеет права решать за меня. Мне нельзя в храм жизни». «Останешься на горе», — решил Ниэль. «Тут безопасно, тебя не смогут найти». Мия молча кивнула. «Я попрошу совета у Инса», — заговорил молчавший до этого Толя. «Вдруг он знает, как поступить в такой ситуации?» «Спасибо», – благодарно кивнул Ниэль. «Еще я могу нектар достать», – Толя посмотрел на Мию. «У Инса много хорошего и качественного нектара». «Не то слово», – пробормотал Ниэль, вспоминая нектар пчелы Н, которым его угостил Инс. «Мне пора», – Толя поднялся. «Береги себя, тебя и ищут». Он похлопал по плечу Ниэля и посмотрел на Мию. «Инс вылечил мою мутированную родословную. Он могущественный и сильный. Даже если он не справится с твоей проблемой, он поможет в меру своих умений. Предупреждение Ниэля спасло Инса от еще больших ран. Или даже от смерти. Он поможет». Толя исчез, но Ниэль не сдвинулся с места. Он замер, обдумывая пришедшую в голову мысль. «Если все получится, то...» «Ниэль?» «Да. Выходим». Ниэль кивнул сам себе. В этот же вечер в тайном месте семьи Астра появился новый дом для Мии, а на следующий день Ниэль привел туда новых жителей. Он прошел через одну из круглых дверей порталов, неся в руках белобрысого ребенка. Чуть позади шла женщина лет 40, с любопытством оглядываясь. Это была Вита, бывшая домработница Ниэля, давно знакомая со времен Ямы. Она последние годы занималась делами приюта в сети, но Ниэль оторвал ее от дел и попросил пожить с Мией и маленькой Эликой, которую и нес на руках. Сперва Ниэль хотел растить девочку в нормальных условиях, среди ровесников, но она совсем не любила играть с другими детьми и больше времени проводила за чтением, рисованием или сном. Ниэль подошел к дому, на пороге которого сидел печальный Робби. Он наотрез отказался уходить и хотел быть рядом с Мией. Ниэль оценивающе оглядел его, кивнул и вошел внутрь. «Это...» Мия сидела в главном зале и неспешно пила чай, отрешенно уставившись в стену перед собой. Когда вошел Ниэль с Эликой, она перевела взгляд на них. «Моя невеста», — Невесело усмехнулся Ниэль. «Невеста», — кивнула Элика. В глазах Мии зажглось понимание. Она встала, подошла к Ниэлю и взяла девочку на руки. «Я привел Виту, она будет ухаживать за вами». Ниэль направился к столу, немного повозился и начал доставать большие тарелки с разными блюдами, описывая каждое. «Это кусочки мяса огненного вепря. Мясо всегда будет горячим. Это филе трехцветного лосося. Хлеб из шишек тысячелетнего дуба». Когда весь стол был уставлен яствами, он сделал паузу и добавил. «Вот, я на тарелке массивы нанес. В ближайший месяц еда никак не изменится. Останется свежей и будто только приготовленной. И Вите я оставлю продуктов». «Спасибо», — Мия улыбнулась. «Этого надолго хватит». «Я буду занят в ближайшее время». Ниэль виновато отвел глаза. «Ничего страшного, я все понимаю». Ниэль попрощался с Мией и через дверь, ведущую в Юкху, отправился на встречу с Хьёдой. Бывшая дочь республики стала резко никому не нужна, потеряв свою должность. И сейчас жила одна в небольшом домике в столице. Ниэль и Хьёда сидели за столиком. Девушка сильно нервничала. Собранный ею компромат на Ниэля мог, конечно, доставить ему неприятности, но уже не таких, как прежде. «Мне нужно знать, где Аарон Ракта». Ниэль отпил хачси, не сводя взгляда с Хьёды. «В идеале, чтобы я смог пробраться в его дом, пока он спит. Если справишься, возьму тебя в сеть на руководящую должность». «Дайте мне неделю». Глаза Хьёды сверкнули решительным огнем. Все эти годы, будучи дочерью республики, она не теряла времени даром. Компромат на каждого члена совета, подкупленные слуги, рычаги влияния, прекрасное понимание ситуации в политической жизни Юкхи. До сих пор ее влияние в городе было существенным, разве что из публичной плоскости перешло в закулисье. «Я рассчитываю на тебя», — кивнул Ниэль. Он знал, что сейчас жених Мии в городе. В последней битве храм войны отозвал его домой, не желая рисковать избранным небом. Аарон был только абсолютом, и отправлять его на бойню, где таких, как он, пачками убивают, было как минимум глупо. Следующую неделю Ниэль провел на горе в тайном месте семьи Астра. Идею использовать Хьёду для контакта с Аароном ему подкинул первый, когда Ниэль писал ему задачу. Таким образом, у него появилось свободное время, которое он проводил с Мией и Эликой. И в то же время он через двери каждый день посещал разные страны континента и искал там местные деликатесы, которыми питались высокоранговые одаренные. «Господин, Хьёда желает с вами встретиться». Раздалось в голове Ниэля, когда он сидел в кресле и играл с Эликой. «Отлично». Ниэль отдал девочку Вите и вышел на улицу. На одной из скал сидела и медитировала Мия. Последнее время она сильно замкнулась в себе. За ней сидел Рови. Сначала Мия прогоняла его, но через несколько дней смирилась, что этот парень постоянно ходит за ней хвостиком. Ниэль подошел к двери, ведущей на базу сети в Юкхе. Он уже смог открыть все двери в тайном месте семьи Астра, которые создавали проходы в страны западного континента и на ближайшие острова за его пределами. Остальные двери были гораздо сложнее, и пока красавица с ними не справлялась. На серой скале вспыхнул круглый фиолетовый портал, и Ниэль вошел в него. Перед этим он подумал, что пора бы уже разузнать местоположение этой горы. Ниэль уже пытался это сделать, но на много дней пути вокруг тайного места семьи Астра лишь возвышались горы, дозеленели леса, заселенные тварями. К тому же здесь иногда гуляли пространственные ветра, опасные даже для Ниэля. «Аарон Ракта живет в квартале семьи Ракта, в личном особняке». Хьёда положила на стол карту столицы. «Его дом охраняют два полубога из храма войны. Если вы хотите посетить особняк, вам стоит поторопиться. Завтра Аарон нанесет визит своему деду, отцу республики, и вернется в Красное Небо. В войне с демонами храм войны понес самые большие потери, и сейчас, как я знаю, желает закрыться от мира. В истории случалось подобное, и длилось иногда десятки лет». Ниэль кивнул, с уважением посмотрел на Хьёду. Она смогла за такое короткое время достать очень ценную информацию. Определенно талант, нельзя ее упускать. Ниэль задумался. Храм войны всегда выступает в авангарде. Понятно, что потери после предательства храма судьбы у него были немаленькие. К тому же по скорости отступления он занимал последнее место среди храмов. «Ты хорошо поработала. Ниэль смерил Хьёду одобрительным взглядом. «Будешь личным помощником первого». «Благодарю вас». Хьёда склонила голову. Ее губы сами собой расползлись в довольной улыбке. Она добилась своего. Той же ночью люди Хьёды провели Ниэля в квартал Ракта. Как сильнейший клан в Югхе, Ракта защитил свой дом по высшему уровню. Не только от внешних атак и пространственных сил, но и закрылся от мира снов. После прорыва бездны и появления на континенте кошмаров, все маломальские организации старались защититься от воздействия из мира снов. Кто мог, доставали древние семейные реликвии, кто не мог, покупали или отбирали у других артефакты защиты. Ниэль проник в особняк через заднюю дверь. Его провожатая, молодая темненькая девушка с живыми умными глазами, прошептала ему. «До утра можете оставаться тут, дальше я не пойду, там сильные воины». Ниэль молча кивнул, достал из кольца кресло и сел в него. Он без проблем вошел в мир снов. «Интересно». Ниэль хмыкнул, оглядевшись. Было темно, а вдали слабо колыхались кровавые стены. Ниэль пролетел вверх к комнате Аарона. Там и правда было облако снов, но довольно слабое. Ниэль вторгся в него и, расспросив хозяина облака, узнал, что тот всего лишь двойник. Настоящего Аарона тут не было. Ниэль заставил двойника забыть все и продолжил поиски. Он довольно быстро нашел облако снов полубогов. Две алые тучи, будто глянцевые. В такие войти Ниэлю все еще было не под силу. Скоро отыскалось и облако Аарона. Пылающая красным огнем туча. Из-за естественной защиты, избранного небом, Ниэлю пришлось применить полное слияние с красавицей и только потом вторгаться в облако. Аарон в это время медитировал. Чем выше ранг у одаренного, тем меньше ему надо спать. Но сон заменяется глубокой медитацией, которая также создает облако снов. Ниэль материализовал стул и сел перед Аароном. Внимательно посмотрел на него. Идеальная внешность, ярко-алые, как кровь, волосы, собранные в хвост, волевое сильное лицо. Неудивительно, что Мия влюбилась в него. «Аарон», — произнес Ниэль. Красноглазый открыл глаза, недоуменно огляделся. «Слушай меня». Ниэль воздействовал своей родословной кошмара, и Аарон будто впал в транс. «Когда ты собираешься вернуться в храм войны?» – спросил Ниэль. У него не было цели выспрашивать секреты Красного Неба, ведь это могло плохо кончиться. «Завтра», – ответил Аарон. «А Мия?» Глаза Ниэля блеснули сталью. «Она...» Лицо Аарона страдальчески скривилось. «Она у демонов. Мы не можем ничего сделать». «Я спас Мию. Она сейчас у меня. Но беременна от принца демонов. Как ты поступишь?» «Я...» Аарон замешкался. «Я не могу быть с ней. Я избранный Красного Неба. Я не могу жениться на той, кто носит чужого ребенка, тем более от демона. Если Мия придет, я расторгну наш брачный контракт». Ниэль прикрыл лицо руками. В мире снов невозможно соврать. Сейчас Аарон под гипнозом, он говорит чистую правду. «У тебя есть чувства к ней?» Ниэль поднял на него взгляд, его глаза покраснели. «Да. Я люблю ее». Эти слова спасли Аарона от смерти. Ниэль устало потер переносицу. Хоть он и подозревал, что все так и будет, но это было неприятно. Как он расскажет о таком Мии? «Кто в клане Ракта лучше всех разбирается в генах?» Задал следующий вопрос Ниэль. «Кто может воздействовать на родословную неродившегося ребенка, изменять или улучшать ее?» «Арина Ракта», – без паузы ответил Аарон. «Кто она?» «Дочь Анашура Ракта. Глава лаборатории Ракта. Абсолют. Расскажи все, что знаешь об Арине и ее лаборатории». Ниэль вышел из особняка под утро, перед этим удалив Аарону все воспоминания о ночной беседе. Идея использовать особую силу клана Ракта ему пришла в голову после слов Толи о его родословной. Когда мать Толи, Агата Ракта, была им беременна, она прошла стандартные для клана Ракта процедуры по улучшению плода. Но из-за ошибки Толи родился с мутированной родословной, и если бы не Инц, то, скорее всего, никогда бы не смог прорваться на уровень владыки. Арину Ниэль посетил на следующую ночь. Она охранялась не так сильно, как Аарон, поэтому добраться до нее не составило проблем. Изначально у Ниэля было несколько вариантов, как он мог бы добиться своей цели. Первый – похитить и заставить работать на себя. Второй – попросить, обещать взамен деньги или другие ресурсы. Но, выслушав Аарона, Ниэль понял, что это не понадобится. Арина всей душой любила свое дело и даже пожертвовала развитием, так и оставшись на ранге Абсолюта. Лаборатория находилась глубоко под землей, и Ниэль проник туда через мир снов. Он спокойно шагал по белым коридорам, а все встречные люди не замечали его. Ниэль прикрыл себя мощной иллюзией, и только кто-то уровня владыки мог бы ее обнаружить. Арину он нашел в большой комнате с кучей шкафов, столов и всяческих приборов. Ученая наклонилась и в линзу артефакта, похожего на микроскоп, разглядывала красное стеклышко. Ниэль остановился рядом с ней и развеял иллюзию. Кашлянул. Арина еще немного повозилась со своим артефактом, а затем разогнула спину и посмотрела на Ниэля. Достала из кармана своего белого халата очки, протерла их и надела. «Вы кто?» – спросила она. Ниэль глядел Арину. Как и любой другой представитель клана Ракта, женщина выглядела прекрасно. Стройная фигура, хмурое и симпатичное лицо, короткие алые волосы, заколотые парой застежек-стрекоз. «Я Ниэль Миямаджани. У меня есть для вас предложение». «А как вы сюда попали?» «Моя сестра, избранная жизнь, имеющая родословную расу священной девы, беременна от принца демонов». «Я согласна. Дайте немного времени, соберу все приборы и можем отправляться». Ниэль усмехнулся, наблюдая за мечущейся по лаборатории женщиной. Несколько других ученых подошли к ней и спросили, куда это она собирается, но Арина только отмахнулась. Наконец она подошла к Ниэлю и огляделась. «Где вы?» Ниэль снова использовал иллюзию, чтобы другие не заметили его. Не отвечая, он взял ее за руку. Перед ним возникла дверь, и он вошел внутрь, за руку ведя Арину. «Это первый ребенок принца демонов? Была проведена церемония? Ваша сестра уже стала принцессой демонов? На каком она сроке?» Арина засыпала его вопросами, не обращая внимания, где находится. В мире снов Ниэль открыл новую дверь и вышел в тайное место семьи Астра. «Мия тебе сама все расскажет», — терпеливо ответил Ниэль. «От этой женщины многое зависело, и он не хотел с ней ссориться». Ниэль зашел в дом и провел Арину к отдыхающей у себя Мии и коротко объяснил сестре, с кем он. Арина, получив разрешение, тут же уложила Мию на специальную кушетку и выгнала Ниэля из комнаты. «Что будет с Мией?» — озабоченно спросил Рови. «С ребенком?» «Я не знаю». Ниэль покачал головой. Он достал из кольца кресло и сел под тенью. Рови уселся рядом, скрестив ноги. «Аарон не женится на Мии», — вдруг сказал Ниэль. «Ему не позволит храм». Рови удивленно посмотрел на Ниэля, а затем радостно улыбнулся. Его сильнейший соперник вышел из игры. «Если ты и правда любишь ее», — Ниэль посмотрел на Рови. «Я не против ваших отношений. Помоги Мии в это трудное время, стань ее опорой». «Да». Рови быстро кивнул. Полдня они терпеливо ждали, пока Арина обследовала Мию. А когда она вышла, довольная и уставшая, тут же подскочили к ней. «Ну что?» – быстро спросил Рови. «Вы сможете помочь?» – одновременно с ним заговорил Ниэль. «Плод нельзя удалить, как и демоническую родословную убрать полностью невозможно». Арина вынула из кольца кекс, откусила от него, прожевала и продолжила. «Но можно максимально ослабить. А родословную Мии, наоборот, усилить. Еще...» Арина в два укуса доела кекс, вытерла губы и посмотрела на Ниэля. «Если вы найдете, кого Мия согласится принять в качестве отца своего ребенка, то мы добавим и его родословную. Это будет намного эффективнее». Ниэль выдохнул, услышав слова Арины. Закрыл глаза, успокаивая бурю чувств внутри себя. Хоть это и не будет идеальным решением проблемы, но уже намного лучше, чем растить ребенка от демона. А если найти отца, то это все больше будет походить на обычную беременность. Ниэль посмотрел на растерянного Рови и прищурил глаза. «Ты знаешь, что делать». Похлопал он его по плечу. «А?»